Плотная оболочка крепко держит человеческий дух в заключении, оставляя ему 5 внешних чувств для сношения с внешним миром. Мечта и желание ученика вырваться на свободу. Ограничение времени, пространства и вещей начинают чувствоваться им все сильнее и сильнее. Сразу освободиться от вековых наслоений невозможно, если нет соответствующих накоплений и достижений. Обычно в течение одного воплощения человек изменяется сравнительно мало. Временные взлеты еще не дают полноты изменений. Неопытность полагает, что достаточно вдохновиться учением, чтобы стать совершенно другим. Но это не так. За вдохновением и подъемом должна следовать упорная и длительная работа над собою и своими недостатками. Вековые корни нелегко вырвать, но перед духом лежит беспредельность. И при неуклонности устремления на этом долгом пути все достижимо. Достижимо и полное преображение духа. Учитель стремится ускорить его. Следуя неуклонно его советам, многого можно достичь.